слово дали студентке Габай. Выступление ее было коротким. «Я к началу вернусь», — сказала она. «Жалко только, что профессор Ёлкин отбыл. Читает нам достопочтенный Иван Иванович, как снимать пробы с пищи, как очищать водоемы, и ладно. Это все в книжках написано. Лучше бы сам на войну отправился и сам на месте учил, как водоемы очищать, и сам пробы снимал. Я не про то, это так, к слову. Я про то, что Вагаршак Саинян — гордость нашего института, и к нему нужно особое отношение, совершенно особое. Под стеклянный колпак его, — крикнул Жмуть, — в башню из слоновой кости забронировать от самокритики». Люба подождала, покуда Жмуть выкричился. Что касается биографии Саиняна, начала она опять, но Вагаршак вдруг оказался рядом с ней и мягко, но с силой оттеснил ее плечом от кафедры. В зале засмеялись, улыбнулся и Вагаршак, а Люба осталась стоять за его спиной, потому что не знала, что ей нам делать. «Я же не из-за тебя», — услышал он ее шепот. «Я по-товарищески, как о любом другом талантливом студенте». «Дело совершенно не во мне, как бы и ей, но и всей аудитории», — начал Вагаршак. «Дело в нашей работе. Мы же собрались сюда не для того, чтобы попрекать друг друга, не для того, чтобы подсчитывать обиды и вновь обижаться, не для того, чтобы считаться самолюбием. Мы для дела собрались. И разве возможно иначе, когда там...» Он немного подумал, где Запад, как бы даже прислушался, и резко показал рукой влево на окна, произнес: «Разве все это можно допускать нам тут, когда там умирают люди?» Ничего особенного он не сказал своим глуховатым голосом, но ему захлопали шумно и даже яростно. Он сказал то, что думали почти все, хотя и не умели выразить. «Мне помешали рассказать вам то, ради чего мы собрались», — сказал Вагаршак и вынул из кармана блокнот, с которым ездил на фронт. «Возьмите, товарищи, тетрадки. Думаю, некоторые сюжеты вам смогут пригодиться на практике. Я буду рассказывать вам то, на что обращал мое внимание подполковник Арьев. Так что это не самодеятельность моя. Это то, что нам непременно пригодится там, куда нас направят. Ну а потом кое-какие уже мои личные размышления, касающиеся дней нашей жизни». С замершим сердцем Люба увидела, как записывает проректор. Незаметно она сошла в аудиторию из своего укрытия за Вагаршаковой спиной и тоже стала писать. Более 2 часов продолжалась лекция студента Саиняна. Вторая половина собрания ничем не походила на первую. Здесь ни на чем не настаивали, ничего не вколачивая в голову слушателям, ничего не требовали и не отрицали. Вагаршак рассказывал о своих сомнениях, и битком набитая аудитория слушала не студента, а зрелого мужа, серьезного умного врача. Он вместе со своими коллегами задает себе вопросы, на которые еще не в силах полностью ответить, но которые существуют и требуют ответ. Он ссылался на Вишневского и Бурденко, на Еланского и Ахутина, на Левита и Банайтиса, на Дженелидзе и Петровского, на Стручкова и Шамова, на Гиргалева и Беркутова, на многих других еще никому неизвестных, но замечательных — Коломийцева и Сотнюка, Ивана Федоровича Залесского, Ивана Федоровича Крыленкова, в общем, на всех тех, которые оставили далеко позади себя учебники, до ныне изучаемые в институте почтительно и без всяких изменений. «Вот как обстоят дела», — сказал в заключение Вагаршак. «Надо нам нагонять». Ему не аплодировали. Тут нечему было радоваться. Но уже в марте в институте появились новые профессора. Один, прихрамывающий с тиком, его жестоко искалечило под Нарвой. Другой, быстрый, шустрый, как выяснилось впоследствии, тяжелый сердечник, профессор Коновалов. И Несевич, и Коновалов своими лекциями подтвердили правоту Саиняна, но Вагаршак вовсе не радовался. Он огорчался тому, что был прав. И Несевич, и Коновалов сразу оценили Саиняна. У него была дьявольская энергия, у этого немногословного, даже тихого с виду студента. и исступленные чувства врачебного долга.